Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу «Апокрифические книги Ветхого Завета». Продолжение. Книги, отвергнутые всеми, или псевдоэпиграфа. Большое количество этого рода книг, которые иногда носят громкие имена великих людей Ветхого Завета, или происходивших громких событий, однако не имеющие ничего общего ни с этими именами, ни событиями. Многие из этих книг есть фальшивыми и поддельными, и поэтому были всеми отвергнутыми, даже самыми крайними критиками, как книги, не заслуживающие доверия, чтобы их можно было назвать книгами Священного Писания. Однако эти книги могут быть полезными, если принять и читать их лишь как религиозную литературу, в которых иногда проливается свет на исторические события, биографии, обычаи, правдивые ли они или фантастические. Читатели этих книг сами могут понять, что есть правдивое, а что фантастическое. Принимая их как произведения человеческие, а не как Слово Божие, мы этим самим признаем, что людям всегда свойственно ошибаться. Поэтому эти книги квалифицируются не как Слово Божие, а как религиозная духовная литература. Известны некоторые случаи, где новозаветные авторы ссылаются на события, написанные в апокрифических книгах. Например, книга Иуды, цитирую: «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом спора о Моисеевом теле». Иуды, 1 глава, 9 стих. И стих 14. «О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама». Возможно, эти слова взяты из пророчества Еноха. Апостол Павел во втором послании к Тимофею 3:8 пишет о Иании и Иамврии, как Иании и Иамврии противились Моисею. В Талмуде упоминаются эти два имени, которые, согласно еврейского предания, были вождями египетских магиков, противодействующих чудесам Моисея, совершаемых им в Египте перед фараоном. В Деяниях апостольских 17:28 Павел говорит: «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Цитируемо Павлом цитата взята из произведений греческого поэта Аратуса, жившего 250 лет до Христа. В первом послании к Коринфянам 15:33 пишется, цитирую: «Не обманывайтесь, худые сообщества разрушают добрые нравы». Взято из произведений греческого поэта трагика Менандера, жившего 290 лет до Рождества Христова. Послание к Титу, 1 главе, в 12 стихе, пишется: «Из них же самих одних, один стихотворец сказал: критяне всегда лжецы, злые зверы, утробы ленивые», взятые из произведений критского поэта Эпименидида. Сведения взяты из британской энциклопедии. Псевдоэпиграфа – сущность таких книг. Слово «эпиграфа» состоит из двух греческих слов. Псевдо – ложно, и эпиграфа – наука о древних написях. Взятые эти два слова совместно означают неправильно или что-нибудь ложно описанное. Поэтому псевдоэпиграфическими книгами называются такие книги, которые, вне всякого сомнения, есть подложными, и неуатентичными книгами. Эти книги выражают религиозную фантазию и волхвование. Написаны они в периоде 400 лет, 200 до Христа и 200 после Рождества Христова. В римо-католических теологических кругах эти книги принято называть апокрифическими, однако этот термин и значение его невозможно смешивать с протестантским значением этого слова. Упоминаемые здесь апокрифические книги у протестантов называются «широкая апокрифа» или «апокалиптическая литература». Большее содержание этих книг – это сны, видения или откровения, как подражание пророчествам Иезекииля, Даниила и Захарии. Характеристической чертой этих книг – это то, что они рисуют светлое будущее мессианского царства. В фантастической форме описывают период творения, роль ангелов, греха, страданий и награды за верность. Фактическое число этих книг неизвестно, потому что каждым исследователям даются разные имена и число книг, которые, по мнению исследователя, есть главными. Мы здесь упомянем лишь о 18 таких книгах, достойных нашего внимания. Их можно квалифицировать следующим образом, на 5 разрядов. Первое. Легендарные книги. 7. Книга Еноха. Завещание 12 патриархов. Волхвование Сибилы, смерть Моисея, вторая Еноха или книга Енохових тайн, вторая Варуха или сирийский апокалипсис Варуха, третья Варуха или греческий апокалипсис Варуха, вторая книги апокалиптические, 4 книги, книги юбилеев, письмо Ариста, книга Адама и Евы, мученическая смерть Исаии. 4 книги. Третье. Дидактические. Третья Маковеев, четвертая Маковеев, Пирке Абот, история Ахикара. 4 книги. Четвертое. Поэтические. Псалмы Соломона и Псалом 151, 2 книги. Пятое. Исторические. Фрагмент дел Задокиды, 1 книга. Апокрифические книги приняты некоторыми, но не всеми. Близко граничащие с каноническими книгами есть книги апокрифические. В древнегреческой классической литературе значение слова «апокрифа» означало нечто, что тяжело понять, или что-то сокрытое. В раннем периоде христианской эры некоторыми отцами церкви, как Иринеем и Иеронимом, слово «апокрифа» впервые было применено для этого рода книг Ветхого Завета. В послереформационном периоде велись дискуссии по поводу того, что означает данный ярлык этого рода книгам? Сокрытое. Нужно ли понимать его в плохом или в хорошем смысле? Говорит ли это слово о том, что книги эти были кем-то сокрыты, чтобы их сохранить, а потом найдены и открыты? Или же, что их смысл глубок и сокрыт в своем значении? Что духовный их смысл нелегко понять. Или беря это слово в отрицательном смысле, что неизвестно, откуда эти книги пришли, кто является их автором и так дальше. Являются ли настоящими или подложными, например, как книга Адама и Евы. действительно ли она была написана Адамом и Евой, живших в периоде преданий и не знавших еще алфавита. Чтобы найти ответ на ряд подобных вопросов, ученые занимались исследованием каждой книги в отдельности, чтобы восстановить, так бы сказать, идентичность каждой этой книги. Замешательство по поводу апокрифических книг. Замешательство произошло по поводу апокрифы, которую некоторые ее сторонники старались надать им канонический статус, чтобы их включить в каноническую Библию. Известные для нас два канона. Первый канон назывался Палестинским каноном, и второй – канон Александрийский. Палестинский канон является историческим корнем всех происходивших библейских событий, покрывая период времени от Адама, Моисея до последнего из пророков Малахии. Он содержит в себе 22 или по другой квалификации 24 канонических книг Ветхого Завета, или в нашей Библии 39 книг. В Александрийском каноне находится дополнительно 14 или 15 апокрифических книг. Как установлено в греческом переводе Септуагинты, эти книги были помещены после 4 столетия нашей эры. Я продолжу беседу о апокрифических книгах в следующей беседе. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.